у Кати защемило сердце. Вот в чем причина того, что он не пришел. Вчера он наконец-то разглядел ее такой, какая она есть, без ореола Алёниного сарафана, глупую, красную, как рак, девчонку-сорванца и нисколько не похожую на свою красивую мать. Купальская ночь навеяла морок, но следующий день разбил его так же легко. И вот исход. «Мам», — перебила она на полуслове, — «как так получилось, что ты не вышла замуж? Я имею в виду второй раз. Не может быть, чтобы тебе не предлагали». Между бровями у Алены пролегла тоненькая складка. «Я там была, мне там не понравилось», — пошутила Алена, разглядывая Катю с беспокойством. «Что у тебя случилось?» Катя покачала головой. Мать протянула через стол руку и накрыла ею Катину безжизненную ладошку, сжала пальцы. «Зачем мне было выходить замуж? У меня есть ты. Зачем нам еще кто-то? Разве тебе плохо со мной?» «Нет. Если бы я встретила достойного мужчину, который бы стал тебе хорошим отцом, я бы даже не раздумывала, конечно». «Да при чем здесь я?» — Катя наморщила лоб. «Ты сама! А любовь? Как насчет женского счастья?» «Звучит глупо, это женское счастье, но его пока никто не отменял». Алена поджала губы и опустила глаза. «Я счастлива. Кто сказал, что для этого нужен мужчина? И вообще мне бы не хотелось говорить на эту тему», — забормотала она. «Ты никогда со мной не говорила на эту тему. В том-то и дело», — безжалостно заключила Катя и порывисто встала. «Я спать. Спокойной ночи». Заперев за собой дверь, она все-таки расплакалась. На завтра Катя поднялась ни свет, ни заря. Вечернее обещание себе вычеркнуть из памяти Костю Венедиктова она нарушила сразу же. Первая мысль была о нем. Обманщик и предатель. Она осудила его, приговорила и тут же оправдала. Вероятно, были какие-то важные дела у него вечером. Может, кто-то заболел, или надо было срочно куда-то ехать. Хотя в любом случае находил же он время, чтобы забежать к Жене Остапенко утром. Катя выскочила на крыльцо с надеждой, глядя на ворота. Черная курица растопыренной лапой разгребала там сухую листву и недовольно кудахтала. Не появился он и днем, в то время, когда обычно на работе у всех обед. А Катя так устала вариться в своих переживаниях, что была рада радешенька, когда Алена послала ее отнести Лиде Нелидовой их теловую мазь. Тетя Лида в палисаднике полола траву, подоткнув подол. Платье в мелкий цветочек поразительно ей не шло и делало похожей на старуху. Темный платок на голове лишь довершал картину. Катя протянула ей мазь и передала привет от мамы, и в ответ выслушала благодарности вперемешку с оханьем и жалобами на недомогание. Она переминалась ноги на ногу, надеясь выкроить момент и быстренько распрощаться. «О!» — вдруг сощурилась тетя Лида, встав в полный рост и зорко глядя на противоположные стороны улицы. «Люба, здравствуй!» — проорала она женщине, шедшей там. Женщина дернулась, неуверенно посмотрела на нее, кивнула, но не остановилась. Нелидова шумно вздохнула и оперлась на оградку палисадника. «Пошла! В милицию, видать, сынка вызволять. Вот так, ростишь их, ростишь, они потом хулиганят. Ох-ох-ох! Тетя Лид, я пойду, надо, доступай уже, давай!» — разрешила она. — Стой-ка! — Катерин, я ж помню, ты на Купалу с Любиными сынками общалась. — С какими? — не поняла Катя. Нелидова нетерпеливо махнула в сторону прошедшей женщины. — Да с какими? С Венедиктовыми, Костей и Степкой. Ты уж смотри, втянут во что-нибудь. С такими и водиться. Катя замерла, еще не вполне сообразив, о чем толкует Нелидова. А та продолжала. «Вот черт же их дернул стекла бить в школе! Что это? Кому это надо было? Ничего не знаю. Хулиганье — одно слово. Да и ладно бы Степка, тот, я понимаю, так себе парень, прямо скажу. Ну, а вот чтоб Костя от этого никак не ожидала. Вроде такой приличный, вежливый всегда, не то что... Тетя Лида, подождите, вы о чем? А так ты не знаешь, что ли? Я ж говорю, стекла побил, Костя этот, Венедиктов, Любин сын. Библиотека у нас в школе на первом этаже. Так он стекла разбил и туда залез. Вчера вечером часов 7. Так и поймали в библиотеке. Юморист. Нет бы в директора кабинет или в учительскую, а то библиотека. Что оно ему там понадобилось? Хорошо, хоть ничего не пропало. Так бы за воровство упекли. А так поймали и на 5 суток посадили за хулиганство. И то ж сказать, нет бы вовремя удрать, как все нормальные. Так нет, еще и попался бестолковый. Какая-то глупость, нахмурилась Катя. Он не полез бы. Ой, Катюш, чужая душа потемки. Такие-то самые опасные. Если по парню сразу скажешь «бандюган он» или «кто еще», это полбеды. А вот такие тихонькие да вежливые, им потом что в голову придет, и все, пиши пропало. И ведь главное, почти отличником в школе был. Костя с моим Сашкой в одном классе учились. Классный мне бывало на собрании говорит: «Ваш Саша опять лоботрясничает. Лучше бы с Кости Венедиктова пример брал. Такой толковый парень». А теперь вон, Саша мой, в Курске, а Венедиктов их ненаглядный, в ментовке. Лида почти торжествующе качнула головой и перевела дух. Катя попрощалась и чуть не бегом припустила к Сойкиной. Та должна была знать все подробности. Но подруга повторила почти слово в слово. Сама она при происшествии не присутствовала. Вчера вечером с улицы заметили, что в школьной библиотеке разбито стекло, и будто бы внутри кто-то ходит. Вызвали милицию, и уже милиция поймала Костю, вылезающего из библиотеки через разбитое окно. У Кати это все в голове не укладывалось. Она спросила у Настены адрес Венедиктовых, еще не зная, зачем ей это, и поврела по советской, напряженно размышляя. Костя вряд ли стал бы бить стекла. Да и место такое странное. Библиотека. Почему библиотека? И тут ее осенило. Вчерашний разговор со Степой на пляже. Она сказала, что ей больше нечего читать. И что ответил Степа? Можно где-нибудь раздобыть. Это слово. Раздобыть. Но как в библиотеке оказался Костя? И Катя опять перешла на бег. Она миновала 2 улицы и перекресток и остановилась перед невысоким забором из старого горбыля. Звонка нигде не было. Она робко вошла на двор и, встав на цыпочки, заглянула в окно. Сквозь тюлевую занавеску было видно, как Степа лежит на диване и смотрит какой-то боевик с Жан-Клодом Ван Даммом. Катя постучала в окно. Степа встрепенулся и выглянул. «Катя!» Он был счастлив и обеспокоен одновременно. И постарался стыдливо прикрыть рукой непонятно почему расквашенную губу. «Заходи!» В доме, стараясь отдышаться, она быстро огляделась. Чистенько. Извечный ковер, прибитый к стене над кроватью. На трюмо ряд бутылочек и баночек, флаконов из-под лака для волос, пустых, но стоящих тут по деревенским представлениям о красоте. Заметно, что ни одну склянку из-под одеколона и туалетной воды в этом доме не выбросили за многие годы. Все они были выставлены вдоль зеркала внушительной батареей. Рослые герани на узеньких подоконниках. Одна стена оклеена мягонькими обоями под кирпич. Катя встречала такие у многих знакомых и даже знала, что невозможно удержаться, чтобы не продавить их ногтем в каком-нибудь не очень заметном месте. На приоткрытой межкомнатной двери покачивался календарь. На позапрошлый год с фотографией играющего мускулами Дольфа Лундгрена. «Я не знал, что ты придешь», — промямлил Степа, спешно сгребая брошенные на диване вещи и запихивая их в шкаф. «Где твой брат?» Степа замялся. «Он... Я знаю, что он в милиции. Что вчера произошло? Можешь толком объяснить?» Наверняка уже весь поселок знает, — начал Степа. — Спроси кого другого. — Весь поселок только судачит, — отмахнулась она. — А я хочу правду. — Да? А тебе зачем? Катя выдержала его взгляд, не дрогнув. И от этого Степа вдруг стушевался. Его глаза забегали. «Зачем ему понадобилось бить стекло в библиотеке?» — продолжила девушка. «Что он там хотел?» «Какая разница?» — нервно дернулся паренек. «Сейчас мама придет». «Мама не придет. Она пошла в милицию хлопотать за него. И ты это знаешь». Откуда-то у Кати взялся такой напор, что она сама удивилась бы, если бы задумалась на сей счет. Она чувствовала во всей истории какую-то жуткую несправедливость и не собиралась сидеть тихо. Но Степа сильно нервничал. Катя устыдилась, что почти ворвалась в дом, и решила присесть на краешек дивана рядом с ним. «Степ, послушай, мне очень надо знать». Он разбил окно в библиотеке. «Зачем?» Паренек насупился. «Тебе-то какое дело?» «Так. Если ты не хочешь мне помочь, буду рассуждать вслух», — заявила она. «Твой брат разбил окно. Но если бы это была просто пакость, хулиганство, его бы не поймали вылезающим из окна. Он был внутри, в библиотеке. Зачем? В библиотеке хранятся книги. Вчера на пляже я сказала, что у меня кончились книги. И ты ответил, что можно раздобыть. Где? Там, где они есть». «Книжного магазина нет, и вечером твой брат оказался в библиотеке. Что это значит?» Она и сама знала, что это значит. Костя каким-то образом узнал, что она говорила Степе. Решил ее обрадовать, принеся книгу, но попался. «Это что, значит, он думал о том, как сделать ей приятное? Неужели он решился... из-за нее на воровство. Нет, стоп. Ведь его поймали вылезающим из окна, но с пустыми руками. Катя пытливо смотрела на Степу, замечая его нервно подергивающийся кадык, готовый взрезать тонкую шею, потупившийся взгляд, едва видно дрожащие пальцы и припухшую с засохшей корочкой губу, разбитую слева, как от удара правым кулаком. Она поняла. «Это ведь не он, а ты! Он бы не стал бить стекла! Это ты решил принести мне книги, а он узнал и вернул книги на место, ведь так? И когда уже вылезал обратно, его и скрутили. Так, Степа, это так?» Катя встряхнула парня за плечи, но тот грубо оттолкнул ее. «Иди отсюда!» «Я никуда не уйду!» Девушка тоже вскочила на ноги. «Я пойду!» «Но только с тобой. И только в милицию. Ты там скажешь, как все было, и Костю выпустят». «Костя, Костя, вечно Костя!» — взорвался Степа. «Ты в него втрескалась, да? Я же вижу, что да. Ну что в нем такого? Он не полез бы тебе за книгами. Это я полез. Я! Для тебя! А ты тут теперь стоишь и чего-то корчишь еще! Я хочу, чтобы ты сказал правду». «И сел вместо него?» «Отличная идея!» — хохотнул Степа. Как бы он ни старался выглядеть крутым и взрослым, глаза у него были все те же, затравленные. Но в Кате не осталось ни капли жалости. Теперь она хотела только быстрее вызволить Костю. Он сейчас сидит в отделении, в то время как Степа смотрит телек. На губе Степы повисла кровяная капелька. Снова лопнула ранка. «Это он тебя так?» — догадалась Катя. — А кто еще? Или ты думаешь, он ангелок? Степа зло зыркнул и помахал руками, изображая крылья. Как он взбеленился, узнав про книги и про то, что они для тебя, сволота! Может, он и не ангелок, но вот ты точно трус! Трус! А ведь это твой брат! Катя смерила его презрительным взглядом и направилась к двери. — Кать! Она остановилась. «Я скажу», — согласился Степа. «Я пойду прямо сейчас в милицию и все расскажу, как было. И попрошу, чтобы его выпустили, а меня посадили. Хочешь?» «Хочу». «Только ты меня за это поцелуй». «Что?» — — не поверила она своим ушам. «Ты совсем уже того?» Степа покачал головой. «А иначе я скажу, что ты врешь. Тебе никто не поверит, а Костян будет молчать». «Я же его знаю. Он будет молчать и сидеть. А ты ж ничего не видела. И у библиотеки тебя в тот момент не было. Так что? А если ты сейчас меня поцелуешь, он к вечеру уже выйдет. Как тебе такой план?» Быстрее, чем разум завопил бы «нет», Катя пересекла комнату и прижалась губами к Степиным губам. Он встрепенулся, притянул ее к себе, но девушка тут же отпрянула. Вытирая рот рукой, она чувствовала вкус его крови и с вызовом и отвращением смотрела на оторопевшего парня. Он явно не ожидал такого быстрого согласия и такого короткого поцелуя. Катя направилась к двери, бросив через плечо: «Идешь или как?» И Степа молча повиновался. За свою жизнь Катя впервые была в милиции. Крашеные в казенный темно-зеленый цвет стены, кафельный пол, забранное решеткой окно дежурного — все это производило тягостное впечатление. Она ждала. Степа вместе с матерью зашел в кабинет лейтенанта, а она осталась сидеть на дерматиновой лавке. Она думала о Косте. А Костя за стеной, в обезьяннике, думал о ней. Его ужасно злила вся эта история. И, признаться честно, ему нисколько не было стыдно за то, что он дал леща младшему брату. Мог бы, зазвездил бы еще. Естественно, в воспитательных целях, хотя они и не дрались с детства. Костя с досадой сожалел о потерянном впустую времени. Катя наверняка ждала его вчера вечером и не дождалась. Того, что станут болтать люди, он не боялся. Люди всегда болтают лишнее. Жаль только, что все это достигнет ее ушей. Тысячу раз он представлял ее, такую худенькую, хрупкую, смеющуюся, хмурящуюся, то выныривающую перед его лодкой, рассерженную с повисшими на ресницах и бровях каплями, в окружении всплывших вокруг головы темных волос, больше похожих на водоросли, но чисто мавка, то с детским восторгом следящую за факельным шествием на берегу в белом сарафане, делавшим ее то ли ангелом, то ли призраком. И это трогательное, выглядывающее из-под подола царапина на коленке, щедро смазанная зеленкой, и босые ноги в пыли, и смелая улыбка, и быстрое прерывистое дыхание, приоткрытый рот, испуганные глаза после сумасшедшего бега через огороды, и невероятно смешной нос, обгоревший на солнце. Нынешнее положение Костю не слишком-то заботило. Его больше волновало, успеет ли он увидеть, как этот вздернутый носик и плечи с острыми косточками станут шелушиться и облизать, или все это пройдет без него. Обо всех этих мыслях, мыслях о ней, Катя так никогда не узнала. Услышав, как открывается дверь кабинета, она подскочила. В коридор вышли Костина мать и хмурый Степа. «Ну что там?» — бросилась Катя к женщине. Они уже успели познакомиться, Катя и Костина мать. Любовь Мироновна была невысокой, крепкой женщиной, смотревшей мягко и кротко. Одетая в юбку и простенькую белую блузочку, она с неуверенностью обеими руками прижимала к груди потертую тряпичную сумку. «Сказали, что выпустят завтра». «Как завтра? А сейчас что? А Степа?» Катя ничего не понимала. Любовь Мироновна понуро вздохнула. «Говорит, с бумагами только завтра разберутся. Это ж все оформлять». «А ты что?» Катя в упор смотрела на Степу. Тот забубнил. «Я все рассказал. Ковров, ну, лейтенант этот, сказал, что меня сажать не будет». «Зато и Костю не выпустят, так что ли?» — рассердилась Катя. И прежде чем Степа и Любовь Мироновна успели что-то добавить, Катя уже ворвалась в кабинет лейтенанта. «Вы что, смеетесь, что ли? Невинный человек будет у вас еще ночь сидеть!» Лейтенант Ковров, лысеющий и изрядно вспотевший, привстал из-за стола. «Так, гражданочка, а ну-ка, тише! «Вы что это себе позволяете? Тут милиция, не базар». Катина лицо мгновенно приняло смиренное выражение. «Ну, пожалуйста, товарищ лейтенант, вы же уже знаете правду. Костя ни в чем не виноват». «Ну да, это братец его, знаю. Книжек ему захотелось почитать». «Да ничего ему не захотелось. Это я сказала, что хочу что-нибудь почитать. Я ж не думала, что он пойдет библиотеку громить», — призналась Катя. «А Костя книги обратно отнес». «И малому по морде съездил», — развеселился Ковров. «Вы, пожалуйста, выпустите его. Если надо какие-то бумаги оформить, мы завтра утром придем сами. Я обещаю, честное слово. Но не надо же ему тут ночевать из-за этого», — настаивала Катя. «Ну или давайте я тоже тут посижу. Раз так, я же виновата. Это же мне книжек захотелось». «Ух, какая бойкая!» — усмехнулся лейтенант. Вздохнул, смахнул со лба испарину и, вытирая руку о форменные брюки, покачал головой. «И смех, и грех с вами со всеми!» Катя терпеливо ждала, когда весы склонятся на ее сторону. Наконец лейтенант сдался. Погрозил почему-то Кате пальцем и выглянул в коридор. «Вася! Приведи мне этого Венедиктова!» Когда дежурный провел мимо Костю, Катя испугалась его недовольного взгляда. Неужели не рад ее видеть? Потом лейтенант что-то недолго говорил ему в кабинете за закрытой дверью, и вот он вышел, один, свободный, быстро обнял Любовь Мироновну, помедлив, хлопнул брата по плечу и улыбнулся Кате, отдельный, особенной улыбкой. Вчетвером они вышли из отделения в ажурную тень каштана. «Идите домой, я попозже подойду», — велел Костя матери и Степе. Обернулся к Кате и взял ее за руку. «Пойдем скорее, не хочу здесь». Перейдя через проезжую часть, они зашли через кованые ворота в Пряслинский парк. За деревьями на просвет виднелось зефирное, розовое с белыми колоннами здание Дома культуры, и рядом с ним качели и аттракцион-паровозик, от которого доносились резкие вопли детворы. Катя попыталась заговорить, но Костя прижал палец к ее губам. «Давай помолчим. Немного. Хорошо?» Катя едва поспевала за его широким, скорым шагом. Он уверенно вел ее за руку мимо баскетбольной площадки и стадиона с трибунами к пустынной части парка за водонапорной башней. За рекой был виден тот луг, где пару дней назад горели купальские костры. Высоко в небе плавилось солнце. На кирпичной пузатой башне старинный флюгер с латинскими литерами и длинной стрелкой был спокоен и недвижим. И даже кузнечики замолкли. Сухо и знойно пахло полынью и разнотравьем. Голоса купающихся доносились откуда-то издалека, но видно не было никого. Под раскидистой плакучей ивой, ветви которой спускались чуть не до земли, образуя зеленый шатер, Катя не выдержала. «Куда мы идем?» «Сюда». Он остановился и резко развернул ее к себе. «Я думал об этом все время, каждую минуту». Он взял ее лицо в ладони. Ее глаза, раскосые и светлые, стремительно приблизились, и она знала, что будет дальше, но не успела ни обрадоваться, ни испугаться. И он ее целовал, нежно, изучающе, неторопливо. Сначала в губы, потом в синеватые веки и снова в губы, уже настойчивее. Она отвечала, неумело и с каждым прикосновением все мягче и податливее. А потом пошел дождь. Кате так показалось. Большие теплые капли пролились на макушку, на лоб и шею, скатывая за шиворот. «Что это такое?» Со смехом распахнула она глаза, только чтобы убедиться, что сквозь густую крону небо даже не просматривается. Вокруг все такой же погожий день, а влага капает лишь с ветвей. Ивы плачут. Ты думала их плакучими, только за вид такой назвали? И Костя, снова притянув ее к себе, так, словно хотел впечататься в нее, поцеловал все еще красноватый носик. А про себя улыбнулся с облегчением. Чтобы облезть этому милому носику, доведется под его неутомимым вниманием.